усиленно вытягивая шею, чтобы разглядеть поверх стройматериала в следующий отдел. «Может быть, там твои тонтриас находятся?» «Имею в виду полки». «Наташа, ты опять путаешь слова. Полки — это эстантриас, а тонтриас — это глупости». «Ну, я так и говорю, не моргнув глазом, парирую. Пойдем в другой отдел за твоими глупостями». Между ремонтными делами сбегали в местную полицию узнать, как там поживают мои документы. «Хорошо поживают. Взяли у меня отпечатки пальцев и, снабдив временным документом, наподобие узенькой полоски картона с номером, мой личный номер, попросили прийти через месяц, получать карточку. Ура! Приятная неожиданность, поскольку я морально настроилась на долгое-долгое ожидание. Значит, если все удачно сложится, в октябре поедем в Россию». В соседнем окошке всем желающим, испанцам, выдавали загранпаспорта. Страна парадоксов. На оформление маленькой бумажки могут уходить недели, если не месяцы. Выдача заграничного паспорта занимает 5 минут. Никаких анкет, справок с места работы, долгих ожиданий и очередей, только фото и пластиковая карточка, заменяющая внутренний паспорт. 3-5 минут, и тебе подают только что распечатанный паспорт. Или это не Испания неправильная, а в России все наоборот. Вернулись домой. Из почтового ящика выпала красочная открытка. Пока муж ее читал, я в нетерпении подпрыгивала, заглядывая ему через плечо. «Может, это извещение о том, что мне пришла посылка?» «Мама на днях выслала мне несколько русских книг». «Да нет, оказывается, в нашем городке проводится акция «Красивые балконы». И если мы с этой открыткой явимся в администрацию города, нам бесплатно выдадут горшок с цветком». «А вдруг это не милая фиалка, а разлапистая пальма в катке?» «Ну и куда мы потом эту дуру поставим? Балкона у нас нет, комнаты с носовой платок». «Подарок котам», — попытался надавить на мои материнские чувства любимый. «Коты эту пальму обдерут, как липку, и удобрят. И будет тебе вместо фикуса полный фигус. Фигус-пигус. Ну, а с котами у меня свои счеты. Недавно первый раз в жизни испекла блины. Хотела порадовать мужа своей домовитостью. Первый блин, как водится, получился комом. Только у меня цементным коржом. Но я быстро подкорректировала тесто до нужной консистенции. Но недаром же на химика 5 лет училась. И блины получились почти как настоящие. Не все, правда. Но те, что получились, я заботливо выложила на тарелку и накрыла блюдом. И отправилась звать мужа на обед. Пока любимый собирался обедать, выключал компьютер, мыл руки. А я, оставив блины без надзора, крутилась в соседней комнате. Коты учуяли новый аппетитный запах из-под блюда. И когда мы вошли в кухню, нас встретили раскиданные по всему полу несчастные блины. Не съеденные, но надкусанные, все до единого. «Съесть не съем, но понадкусываю», — вспомнилась мне фраза из анекдота. «Они спасли меня от кулинарного провала», — с пафосом провозгласила я, глядя на умывающих жирные усы довольных котов, в то время, когда муж скорбно взирал на остатки блинов. О том, как я неожиданно получила подругу и работу в один день. А день вчера выдался странный. Я будто покаталась на американских горках, вверх-вниз, с крутыми поворотами. Где убыло, там прибыло, от плюса к минусу, с неожиданными встречами и предложениями. Мы ездили в языковую академию поступать меня на курс испанского языка. Еще раньше между нами было решено, что с осени я отправляюсь учить испанский язык. Свой выбор мы остановили на официальной школе языков по некоторым причинам. Там учит русский язык мой муж. Знания, которые дают в школе, твердые. Программа официальная, и по окончании 3-го и 5-го курсов присваивается титул. Нужен ли мне какой-то мифический титул? Об этом я не думала, но жаждала изучать язык с преподавателем. Едва мы вошли во двор школы, как мои надежды на то, что скоро я стану студенткой, лопнули мыльным пузырем. Нас встретила очередь, которая от дверей академии сворачивала на соседнюю улицу и тонула в ее глубинах. 100 предполагаемых мест и 1000 желающих, иностранцы, в основном выходцы из азиатских стран. А места на курс разыгрываются как в лотерею. порядковый номер в очереди и есть твой лотерейный номер.